Глава 19. Жестокое непонимание. Ты выбираешь форму и размер. Ты глину мокрую в руках сжимаешь, и снова кружится гранито-колесо. Сосуды в огне твердеют. Дел твоих становятся щитами, и непонятные решения в темноте таят, невидимыми под слоистой коркой, ожидая прибытия усталой смерти, окончания пути, и в них ты спишь. Тогда, слепцы в печали, мы тебя поднимем высоко, восславим громко все то, чем ты и не бывало никогда, и понесем к могиле гниль внутри сосуда. Я встану среди плакальщиков, недовольный и полный подозрений, а сосуд взорвется прахом. О, как я ненавижу похороны! Тайны глины. Панит финал. Его глаза открылись. Темнота. Он лежал неподвижно, пока разум не смог различить звуки. «Они из двух источников», — решил Баратол. «Один далеко, другой совсем рядом. Осторожность советовала уделить внимание первому. Шорох простыней, потревоженных руками, тихий скрип песка, приглушенный шепот, растянутый выдох, смена положения тел. Звуки стали ритмичными. Дыхание двух людей слились в одно. Вот и хорошо». Видит худ, Баратолу совсем не нравилось затравленное выражение глаз резчика. Он неслышно помолился, чтобы Скеллара в будущем не омрачила жизнь мальчика изменой. Если такое случится, резчик почувствует такое отвращение к жизни, что не сможет выдержать. Но все это от него не зависит. Тоже хорошо. Итак, другой далекий звук. Ритмичный шелест, более медленный, чем все ускорявшееся соитие по ту сторону чадящего очага. Как будто ветер тревожит верхушки деревьев, но тут нет деревьев и ветра. Это море. Наступало утро. Восток побелел. Баратол услышал, как Скеллара откатилась и легла на бок, успокаивая частое дыхание. Резчик натягивал одеяло. Затем он повернулся на бок и тут же захрапел. Скеллара села. Щелчок железа по кремню. Искры. Она раскуривает трубку. Последние монеты были потрачены на запас ржавого листа. Вчера им встретился небольшой караван, идущий вглубь материка. Они внезапно столкнулись на узкой горной тропе. Обмен косыми взглядами. На лицах торговцев появилось явное облегчение. Чума прекратилась. Об этом объявили таннойские духовицы, снявшие самочинную блокаду острова от Атарал. Баратол и его спутники стали первыми людьми, встреченными караваном после пустой деревни, где их высадило морское судно. Купцы, привезшие повседневные товары из руты Джелбы, начинали страшиться, что едут в страну духов. Два дня грубости из Скеллары, и Баратол начал жалеть, что покинул свою кузницу. «Ржавый лист и любовные забавы. Женщина успокаивается, и слава худу». Скеллара сказала. «Хочешь, я приготовлю завтрак?» Он перевернулся на спину и сел, рассматривая ее в слабом свете. Пожатие плеч. «Женщины это умеют. Ты встревожен?» «Почему бы?» — пророкотал он. И посмотрел на неподвижную спину резчика. «Он действительно уснул?» Скеллара кивнула. «Много ночей он почти не спит, боится кошмаров. К тому же он устал, поерзав на мне. Надеюсь, это поможет спать спокойно». «Рукоплещу твоему альтруизму!» — буркнул Баратол, садясь к очагу и вороша уголья кончиком ножа. Из полумрака показался ухмыляющийся Чаур. «И правильно!» — ответила Скеллара. Он поднял лицо. «Между вами лишь это?» Женщина отвернулась, резко затянувшись дымом. «Не повреди ему, Скеллара!» «Ты дурак, что ли? Я делаю как раз наоборот!» «Я так и подумал!» «Но что, если он влюбится в тебя?» «Не влюбится. Не сможет». «Почему бы?» Она встала и пошла к тюкам. «Разведи огонь, Баратол. Горячий чай поможет изгнать холод из костей». «А у тебя в костях есть что-то, кроме холода?» Чаур подошел к Скелларе и погладил по волосам. Она, не обращая внимания, начала выкладывать пакеты с едой. Чаур зачарованно следил за каждым клубом вдыхаемого ей дыма. «Да, парень, сказки говорят, некоторые демоны дышат огнем». Они не будили резчика. Он проснулся в начале дня, подскочив со сконфуженным, виноватым выражением лица. Солнце было яркое, но мягкий восточный бриз не давал земле слишком сильно раскалиться. Баратол следил за резчиком. Парень отыскал взглядом Скеллару, сидевшую спиной к камню, и вздрогнул, когда она подмигнула ему и послала воздушный поцелуй. Чаур кружил у лагеря, словно возбужденный пес. Рокот волн стал громче. Его доносил ветер, и дурачок не мог сдержаться, стремясь открыть источник незнакомых звуков. Резчик с усилием отвел взор от Скеллары и поглядел на Чаура. «Что это с ним?» «Море. Он никогда его не видел. Даже не знает, что это такое. Резчик, у нас есть чай, а те пакеты перед Скелларой — завтрак». «Уже поздно», — сказал он, вставая. «Нужно было разбудить». И вдруг замер. «Море? Сбереги Беру, мы так близко». «Разве ты не чуешь его? Не слышишь?» Резчик улыбнулся, искренней улыбкой, первой, которую Баратол заметил на его лице. «Кто-нибудь заметил вчерашнюю луну?» — спросила Скеллара. «Она была потрепанной, старой, как будто в ней прогрызены дырки». «Некоторые из дырок, — отозвался кузнец, — стали больше». Она облегченно кивнула. «Да, я так и думала, только не верила себе, что бы это означало». Баратол пожал плечами. «Говорят, что Луна — другой мир вроде нашего, и на ней живут люди. Иногда что-то падает с небес нашего мира. Камни, огненные шары. Рассказывают, что падение у вечного бога было чем-то вроде этого. Целые горы свалились сверху, разрушая континенты и заполнив дымом и пеплом полнеба». Он обвел взором Скеллару и резчика. «Думаю, на Луне стряслась такая же беда». «Как будто бог упал на нее». «Да, вроде того». «И что же означают темные пятна?» «Откуда мне знать? Может, пепел и дым, или куски, отвалившиеся от мира». «Она стала больше?» «Да». Баратол снова задвигал плечами. «Дым и пепел распространяются. Это вполне понятно». Резчик торопливо приканчивал завтрак. «Простите, что заставил ждать. Пора в путь. Хочу поглядеть, что там в покинутой деревне». «Все, что нам нужно, нечто плавучее». «Надеюсь, мы его найдем». Резчик стряхнул крошки, кинул в рот последнюю фигу и вскочил. «Я готов», — пробормотал он с набитым ртом. «Ну, Скеллара, ты сотворила чудо». По улице рыбачьего селения разбросаны сухие погрызенные кости. Двери хижин, таверны и складов малозанского купца распахнуты. Песок уже засыпал пороги. По обеим сторонам каменной пристани привязаны полузатопленные лодки, а в мелкой гавани стоят на якорях две небольшие каракки. Чаур застыл на том месте, с которого его взор впервые упал на море с его белопенными волнами. Он улыбался, но по щекам текли невольные неудержимые слезы. Казалось, он пытается петь, не открывая рта, издавая странные мяуканьи. Из носу текло, и в мелком песке под ногами уже образовались куличики. Скеллара бродила по деревне, отыскивая все, что может пригодиться в путешествии. Веревки, корзины, фляжки, сухофрукты, сети, багры, соль для рыбы, все, что попадется. По большей части попадались ей оскверненные собаками останки рыбаков. У пристани стояло два прочных склада, оба на замке. Баратол помог открыть двери, и внутри они нашли больше припасов, чем могли бы унести. Резчик поплыл обследовать каракки, вскоре вернувшись с сообщением, что обе целы и во всем подобны друг другу. Суденышки оказались близнецами по длине, осадке и оснащению. «Делал один человек», — сказал резчик. «Думаю так. Баратол, ты смог бы судить вернее». «Верю на слово, резчик. Мы можем брать любую». «Да. Разумеется, они могут быть собственностью тех торговцев». «Нет, они джелбанские. Как называются?» «Левая — хвост Тхенраби, вторая — горе Санали. Интересно, кто такой Саналь?» «Мы возьмем горе. Не спрашивай, почему». Скеллара засмеялась. Резчик обошел лодки у пристани. «Нужно поднять одну из них, чтобы перевезти припасы». Баратол поднялся. «Я выберу припасы на складе». Скеллара посмотрела в спину грузному мужчине и перенесла все внимание на даруджийца. Тот отыскал черпак из тыквы и освобождал одну из лодок от воды. «Хочешь, помогу?» «Справлюсь. Наконец-то можно хоть что-то делать». «А ночью делать было нечего?» Он метнул ей пугливый взгляд. «Никогда не пробовал молока». Она улыбнулась, набивая трубку. «Пробовал, только забыл». «А, думаю, ты права. Ты был нежнее, чем моя краснолицая кровомушка. Ты ей даже имени не дала?» «Нет, пусть новые мамаши перессорятся». «Даже мысленно? Ну, кроме слепня, пиявки и лошадиной глисты». «Резчик, ты не понимаешь. Если я дам ей настоящее имя, придется развернуться и поспешить назад. Придется принять дитя». «Извини, Скиллара, ты права. Я вообще ничего не понимаю». «Нужно больше доверять себе». «Нет». Он помолчал, уставившись на Восточное море. «Я ничего не сделал, чтобы доверять себе. Посмотри, что случилось, когда Фелисин-младшая мне доверилась. Даже Гиборик. Он сказал, я стремлюсь к лидерству. Сказал, пусть так и будет. Значит, он мне тоже доверял». «Проклятый идиот. Нас подловили тланы массы. Ты думаешь, мы хоть что-то смогли бы сделать?» «Не знаю. В том и дело». «Гиборик был дестриантом Трича. Они убили его легче, чем хромую собаку. Они отрубили ноги Сирожабу, словно он был мясной закуской. Резчик, люди вроде тебя и меня не способны остановить подобных тварей. Они зарубили бы нас и перешагнули через тела. Вот и все. Да, это трудно принять. Мы ничтожество. Мы ничего не значим. От нас никто ничего не ждет. Так что лучше пригибаться пониже и не попадаться на глаза существ, вроде и массов, богов и богинь. Ты, я, Баратол и Чаур. Мы те, кто, если удастся, сможем выжить и убрать за ними, сложить все на места, вернуть нормальный мир. Именно это мы и делаем, когда можем. Посмотри, ты воскрешаешь мертвую лодку, возвращаешь ей функцию. Смотри, резчик, она стала похожа на нормальную. Разве не приятно?» «Ради худа», — замотал головой резчик. «Скиллара, мы не рабочие термиты, расчищающие тоннель после того, как над ним протопал беззаботный бог. Этого слишком мало для нас». «Я не говорю, что этого достаточно. Я говорю, что нам надо с чего-то начать, восстановить деревню и наши жизни». Баратол все это время сновал туда-сюда, перенося вещи. Теперь и Чаур робко приблизился к воде. Немой снял поклажу с лошадей, в том числе и запакованный труп Гиборика, и животные, без седел и уздечек, махали хвостами, бродя вдоль полосы прибоя. Резчик начал загружать лодку. Вскоре он остановился и криво усмехнулся. «Разжигать трубку — отличный способ увиливать от работы». «Ты сам сказал, что помощь не нужна». «При вычерпывании». «Чего ты не понимаешь, резчик? Так это потребности духа в вознаграждении, не упоминая уже о ясности ума, исходящей от отдыха. Не понимая, ты чувствуешь негодование, отравляющее кровь твоего сердца. Ты становишься злым, а такая злоба убивает и ест человека изнутри». Он долго смотрел на нее. «То есть я просто завидую?» «Разумеется. Но я сочувствую тебе, и поэтому милосердно воздерживаюсь от суждений. Скажи, ты способен на то же самое?» Баратол притащил под мышками пару фляг. «Поднимай задницу, женщина. Ветер попутный. Чем скорее мы выйдем, тем лучше». Она отдала честь и вскочила. «Иди же, резчик, человек, склонный к лидерству. Смотри на него, слушай и учись». Даруджиец озадаченно смотрел на нее. На его лице читалось: «Ты же только что сказала...» «Да, сказала, мой юный любовник. Мы люди противоречивы, но этого не нужно бояться, даже если ты озадачен. Составь список людей, любящих постоянство, и поймешь, что в нем одни тираны или склонные к тирании, желающие править тысячами, или мужем, или женой, или трусливым ребенком. Не бойся противоречий, резчик. Они — самая суть разнообразия». Чаур держал руль, пока резчик и Баратол работали с парусами. День выдался ясный, ветер был силен. Каракка неслась по волнам, будто само дерево жаждало скорости. Нос то и дело нырял в воду, поднимая тучу брызг, и Чаур по-детски хохотал от чистой радости. Скиллара уселась в середине палубы, растянулась, подставив лицо ласковому солнцу. «Мы плывем на каракке под названием «Горе» с трупом на борту. Резчик намерен доставить тебя в место последнего упокоения. Гиборик, ты знал, что рядом, в тени твоей, существует такая преданность?» Баратол пробежал куда-то. Чаур в очередной раз захохотал, и женщина увидела ответную улыбку на помятом, покрытом шрамами лице кузнеца. «О да, воистину благословенная музыка. Так неожиданно, так невинно, так необходимо». К Конраку Сломанному возвращались свойства смертного. Он вспомнил, что жизнь несовершенна. Не то чтобы ранее он питал иллюзии. Нет, он не питал иллюзии ни в чем. И все же прошло немало времени, неслышимой фугой, пока Онрак не сообразил, что он ощущает нетерпение. Враг вернется. Пещера огласится стонами, звоном оружия, яростными боевыми криками. Онрак встанет рядом с Трулом Сенгаром, и они будут в бессильной ярости следить за гибелью все новых детей Миналы. Разумеется, слово «дети» к ним больше не подходит. Будь они и массами, битва сошла бы за обряд перехода во взрослые. Они могли бы уже брать жен, возглавлять охоты, присоединять свои голоса к ночным песням клана, когда тьма приходит, напоминая, в конце жизненной тропы всех поджидает смерть. Возлежание с любимой также принадлежит ночи, ибо первый костер жизни возгорелся в сердце истинной тьмы, замигав, изгоняя извечное отсутствие света. Возлежать с любимой означает прославлять сотворение огня. Из огня внутреннего во внешний мир. Но здесь, в расселении, тьма царит невозбранно, ибо здесь нет огня души, жара любви. Есть только обещание смерти. И Онраку не терпелось встретить смерть. В ожидании забвения нет славы. Если жизнь полна смысла и имеет цель, забвение придет неожиданно, незримо. Полнота бытия, и миг спустя все пропало. Онрак был тланемассом клана Логроса и хорошо знал тяжкую цену войн на истощение. Дух утомляется сверх всякого предела, и впереди не видно спасения. Только бесконечные повторы. Родичи падают по сторонам, разрубленные, недвижные, с остановившимися взорами, созерцая сцену, которую им предстоит видеть вечно, отмеряя одно равнодушное столетие за другим. Боязливое животное пробежало мимо. Зеленые ростки пробили почву после дождя. Птицы склевали семена. Муравьи построили замок. Трулсенгар подошел туда, где стоял Онрак, закрывая телом узкий вход. «Моноко Хэм сказал, что эдуры удалились от нас. На время. Похоже, что-то заставило мой род отступить. Друг, я полагаю, что нам дана передышка. Нежеланная. Не знаю, смогу ли я сражаться, если остыну». «Когда ты не сможешь сражаться, тебе подарят забвение и равнодушие». «Я не думаю, что они перестанут подчиняться ей. Но в этом был бы смысл. Думаю, она желает, чтобы дети ушли, оставив небольшую группу обреченных. Обреченных, как и мы». Он пожал плечами. «Панок не удивился бы». «Другие дети следуют за ним. Они его не бросят. И матерей не бросят». «Оставшись, они разобьют наши сердца». «Да». Тисте Эдур огляделся. «Ты сожалеешь, Онрак, что вернул себе чувства?» «Пробуждение души служит напоминанию». «О чем?» «О том, отчего я назван сломанным». «Ты не более сломан, чем все мы». «Никак Манок Охэм или Ибра Галан». «Да, никак они». «Трулсенгар, когда начнется драка, знай, я уйду от тебя». «Неужели?» «Да, я намерен бросить вызов их вождю, сразить его или пасть в бою. Возможно, если я заставлю их заплатить великую цену, они отринут союз со скованным богом или хотя бы отступят надолго». «Понимаю», — Трул улыбнулся. «Друг, мне будет недоставать тебя в последние мгновения жизни». «Если я преуспею, Трул, я вернусь к тебе». «Тогда убей их, вожака, поскорее». «Таково мое намерение». «Онрак, я слышу в твоем голосе нечто новое». «Да». «И что это?» «Это означает, что Онрак сломанный открыл не только нетерпение, но и кое-что еще». «Что же?» «Вот что. Мне надоело защищать то, что защитить нельзя. Мне надоело видеть гибель друзей. В грядущем бою ты ужаснешься мне. Ты увидишь то, чего не могут достичь и Брагалан, и Монокохэм. Трулсенгар, ты увидишь тлан и масса, возродившего в себе гнев». Банашар открыл дверь и пошатнулся на пороге, схватившись рукой за косяк. Вошел в жалкую комнатушку. Кислая вонь из мятой постели, Засохшая еда на столике под заколоченным окошком. Он помялся, раздумывая, зажигать ли лампу, но масло почти кончилось, а купить нового он позабыл. Бывший жрец почесал щетину на подбородке, и ему показалось, что кожа онемела. Скрип стула, стоявшего в 6 шагах у дальней стены. Банашар застыл, пытаясь пронзить взором тьму. «Кто тут?» «Мало в нашем мире есть вещей более жалких», — сказал сидевший на стуле, «нежели бывший полудрек в полном отчаянии. Ты напиваешься каждый вечер и лежишь в этом мерзком клоповнике. Почему?» Банашар шагнул вправо и тяжело плюхнулся на койку. «Не знаю, кто ты таков», — ответил он, — «и не вижу причин отвечать». В ответ послышался вздох. «Ты посылаешь одно таинственное послание за другим. Ты все отчаяние молишь о встрече с высшим магом Тайшренном». «Тогда ты должен бы понять», — сказал Банашар, пытаясь избавиться от пьяной тупости, чему очень способствовал ужас. «Что дело касается лишь посвященных дрек». «Это понятие больше не относится ни к тебе, ни к Тайшренну». «Есть нечто, что не может быть оставлено позади. Это знает Тайшрен, знаю и я». «Сейчас высший маг не знает ничего». Незнакомец помолчал и, кажется, начал изучать собственные ногти. Затем сказал иным тоном. «Пока не знает. А может, и никогда не узнает. Видишь ли, Банашар, это решать мне». «Ты кто?» «Тебе еще рано знать об этом». «Зачем ты перехватываешь мои письма?» «Ну, строго говоря, я ничего такого не делал». Банашар нахмурил лоб. «Ты только что сказал, что все решаешь». «Да, решаю. Решаю, остаться ли мне в сторонке, как и раньше, или вмешаться. Если причина будет достаточно весомой». «Тогда кто блокирует мои усилия?» «Пойми, Банашар, что Тайшрен прежде всего маг Империи. Его прошлое более не важно». «Не соглашусь. Если учесть, что я узнал...» «Расскажи мне». «Нет». «Попробуй вначале убедить меня». «Не могу», — сказал он, комкая простыню по бокам. «Безопасность Империи?» «Нет». «Ну, начало положено. Ты сказал, что дело касается бывших последователей культа Дерек. Могу предположить, что это имеет отношение к череде таинственных смертей жрецов-червя». «Смертей? Скорее, жестоких убийств. Скажи, остался ли хоть кто-то? Хоть один человек?» Банашар молчал. «Разумеется, кроме тех», — продолжал незнакомец, «что по разным причинам отпали от культа, от поклонения». «Тебе известно слишком многое», — сказал Банашар. «Нужно было покинуть эту комнату. Нужно было ночевать каждый раз в разных местах. Но он не думал, что хоть кто-то, знающий его, остается в живых. Неужели не все убиты?» «И я знаю, за что. О, боги, хотелось бы мне сохранить неведение». «Тайшренна изолирует», — произнес незнакомец. «Тщательно и весьма эффективно. Как профессионал, признаюсь в некотором восхищении. Увы, мое восхищение сопряжено с не меньшей тревогой». «Ты коготь?» «Отлично. В тебе осталась хоть капля прежней мудрости, пьянчуга Банашар. Да, мое имя Жемчуг». «И как ты нашел меня?» «Важно ли это?» «Для меня важно». Новый вздох, взмах руки. «Ох, как это скучно. Я выследил того, кто, в свою очередь, выслеживал тебя. С кем ты говоришь, куда ходишь, все как следует». «Следует? Интересно, для чего это?» «Ну, могу предположить, для подготовки убийства. Когда хозяин шпиона решит, что время пришло...» Банашар задрожал. По телу потек холодный липкий пот. «Тут нет ничего политического», — прошептал он. «Ничего, касающегося Империи. Никакого повода для...» «Есть. Ты сам подставил себя, Банашар. Не забудь, что Тайшренна изолирует. Ты хочешь прорвать блокаду, пробудить высшего мага». «Почему он допускает такое?» — воскликнул Банашар. «Он не глупец!» — послышался тихий смех. «О да, Тайшрен не глупец. В этом и кроется ответ». Банашар близоруко заморгал. «Я должен увидеться с ним, Жемчуг». «Пока что ты меня не убедил». Последовало долгое молчание. Банашар сомкнул глаза и закрыл их ладонями, как будто молясь о прощении. Сейчас ему могут помочь только слова. Слова, сказанные этому типу. О, как ему хочется, чтобы слов Хватило. Коготь готовый стать моим союзником. Почему? Потому что у когтей появился соперник. Новая организация, посчитавшая нужным возвести непроницаемую стену вокруг высшего мага империи. И как это характеризует новую организацию? Они видят в Тайшренне врага или желают отдалить его от дел, так чтобы бездействие казалось лучшим выходом даже ему самому. Они знают, что он знает, и хотят посмотреть, будет ли он сопротивляться. Однако он не сопротивляется, заставляя их думать, что стал слабым. Все ждут. О, боги, во что мы ввязываемся? Банашар заговорил, не отрывая рук от лица. Я хочу спросить у тебя кое-что, Жемчуг. Давай. Представь себе замысел самый обширный. Представь, что он измеряется тысячелетиями. Представь стареющие лики богов, богинь, веры цивилизаций. Представил, и в чем вопрос? Жрец колебался. Он медленно опустил руки и вгляделся сквозь полутьму в смутное серое лицо напротив. Какое преступление хуже, Жемчуг, когда бог предает своих поклонников или когда они предают своего бога? Если поклонники решились творить зверство во имя бога, что хуже, Жемчуг, скажи? Коготь был неподвижен в течение дюжины ударов сердца. Потом дернул плечом. Ты спрашиваешь у лишенного веры. Кто может судить лучше? Боги предают поклонников постоянно, насколько я могу судить. Каждой неприятной мольбой, каждым отвергнутым призывом о помощи. Полагаю, в этом и суть веры. Неудача, молчание и равнодушие богов. Так ты понимаешь веру, Жемчуг. Я же сказал, что не гожусь в судьи. Но где здесь истинное предательство? Это зависит... Если бог почитаем ради благ почитания, ради удовлетворения поклонника, если между ними нет морального соглашения, то нет смысла и в понятии предательства. «Для кого? Ради кого действует бог?» — воскликнул Банашар. «Если придерживаться вышеупомянутого допущения, бог действует лишь ради себя самого или ради себя самой». «В конце концов», — склонился к нему Банашар, голос его стал хриплым. «Кто мы такие, чтобы судить?» «Как скажешь». «Да. Но если между богом и поклонником заключен нравственный договор, тогда каждый отказ от помощи означает предательство». «Это при условии, что просящий милости у бога сам связан некоторой моралью». «Верно. Муж, просящий, чтобы его жена погибла из-за несчастного случая, и он смог бы взять в жены любовницу, вряд ли может рассчитывать на сочувствие сколько-нибудь уважающего себя бога». Банашар расслышал в голосе когтя иронию, но решил игнорировать ее. «А если жена тиранша, избивающая детей?» «Ну, тут хороший бог должен действовать, не дожидаясь молитв». «То есть сама молитва — это будет злом, невзирая на ее мотивы?» «Ну, Банашар, в моем сценарии любые мотивы становятся сомнительными. Учти наличие любовницы». «А если любовница станет весьма доброй и любящей мачехой?» Жемчуг фыркнул, рубанув рукой по воздуху. «Проклятие! Хватит болтовни! Валандайся с моральными парадоксами в одиночку! Не вижу никакого смы...» Его голос затих. Банашар молчал. Сердце его стало грудой пепла. Он пытался не дать себе зарыдать вслух. «Они не умоляли, не просили, не искали помощи», — сказал Жемчуг. «Их молитвы были требованием. Предательство с их стороны». Коготь склонился на стуле. «Банашар, ты намекаешь, что Дрек убил их всех? Все свое священство? Они изменяли ей. Каким образом? Чего они требовали?» «Идет война», — уныло ответил Банашар. «Война? Между богами, да. О, боги, ее поклонники встали не на ту сторону». «Она услышала их», — Банашар заставлял себя отвечать. «Она поняла, что они сделали выбор, выбрав у вечного бога. Они требовали силу крови. Хорошо, решила она, если они так жаждут крови, она даст им желаемое». Он уже шептал. «Все, чего они желают». «Банашар, погоди. Почему сторонники Дрек избрали кровь и силу крови? Это путь старших. В твоих словах нет смысла». «Культ червя весьма древний. Даже мы не смогли определить, насколько он стар. В Блаже Готоса, в тех фрагментах, что есть в храме, упоминается о богине-повелительнице гниения. госпоже червей. Полудюжина титулов, однако недавно эти свитки пропали». «Когда?» Бонашар горько улыбнулся. «В ночь бегства Тайшренна из великого храма Картула. Он захватил их. Они должны быть у него, понимаешь? Что-то не так, совсем не так. Мое знание и знание Тайшренна, его доступ к блажи, мы должны потолковать, мы должны найти смысл произошедшего, его значение. Это важнее высшей власти. Война идет между богами. Но скажи мне, чья кровь прольется? В случае с культом Дрэк только начало». «Боги предадут нас?» Жемчуг откинулся на спинку стула. «Нас, смертных. Верим мы или нет, наша кровь оросит землю». Он помолчал. «Возможно, мы сможем убедить Тайшренна, если выпадет случай. Но как насчет других жрецов? Ты взаправду веришь, что убедишь и их? И что ты им скажешь? Бонашар, ты будешь призывать к реформации, к некой революции среди верующих? Они посмеются тебе в лицо». Бонашар отвернулся. «Мне, наверное, но Тайшрен...» Собеседник замолк. Комнату залил тусклый свет. Наступал день, холодный и унылый. Наконец, жемчуг вскочил одним плавным, бесшумным движением. «Это дело императрицы». «Ее? Не будь дураком!» «Осторожнее», — тихо сказал коготь. Бонашар старался думать четко. Его не отпускало отчаяние. «Она вступит в игру, освободив Тайшренна от должности имперского мага. Тогда он сможет действовать. Если верить слухам о серой богине, терзающей 7 городов, становится ясно. Война богов уже началась. Они мириадами способов манипулируют миром смертных. Будет мудро с ее стороны противостать угрозам». «Бонашар», — ответил жемчуг, — «слухи преуменьшают истину. Умерли уже 100 000, может, и миллионы». «Миллионы?» «Я расскажу императрице», — повторил жемчуг. «Когда ты уходишь? И что с теми, что изолируют Тайшренна? Теми, что планируют убить меня?» «Нет надобности», — сказал коготь, направившись к двери. «Она прибудет сюда». «Сюда? Когда же?» «Скоро». «Зачем?» Но он промолчал, ибо коготь уже вышел. Искарал прыщ влез на мула и заставил его ходить кругами по палубе. Он заявил, что животному необходимо упражняться. Со стороны казалось, что он трудится больше, чем его нелепый слуга. Каждые 50 ударов сердца приходилось спрыгивать со спины и уговаривать мула продолжать движение. Больной и усталый на вид Маппо прислонился спиной к стене рубки. Он плакал во сне каждую ночь, а просыпаясь, понимал, что кошмару удалось проникнуть сквозь барьер сновидений. Все эти дни он проводил лежа под какой-то шкурой, трясясь от лихорадки. Болезнь эта была рождена от страха, вины и стыда. Слишком много неудач, слишком много ошибочных решений, слишком долго он брел на ощупь. Ради дружбы он предал единственного друга. «Я отомщу за все. Клянусь в том перед всеми духами Трелли». Стоявшая на носу женщина по имени Злоба почти исчезла за сизо-бурой завесой из песка и дыма. Ни один из пхокоралов, мотавшихся по палубе, к ней и близко не подходил. «Она беседовала», — так объяснял Искарал Прыщ, с духом, который не отсюда. Даже на взгляд Маппо эта дымка, напоминавшая пылевую бурю над желтеющей травой, была совершенно не к месту, посреди моря. Пришелец, наделенный силой, и эта сила все увеличивалась. «Хе-хе-хе, Маэль!» — дико захохотав, сказал Прыщ. «Он сопротивляется и получает по носу. Ты чуешь его ненависть, Трель? Его бешенство, его ярость! Хе-хе-хе! Но она его не боится. О да!» «Она никого не боится». Маппо не понимал, кого он называет «она», и не находил в себе силы спросить. Сначала он подумал, что высший жрец говорит о злобе, но вскоре стало совершенно ясно, что явившаяся на носу сила ничем не похожа на силу злобы. Ни драконьего зловония, ни холодной жестокости. Нет, доносившиеся до Маппо порывы ветра были теплыми, сухими, пахли степными травами. Разговор начался на рассвете. А сейчас солнце прямо над головами. Да, кажется, у них нашлось много тем для обсуждения. Маппо заметил 2 паучков, огибающих его мокасин. «Клятые ведьмы, ты никого не обдуришь!» «Какая тут связь? Безымянное судно, два шамана из Далхона, страны желтых трав, акаций, громадных стадов и больших кошек, а теперь посетительница, шагающая через чуждые моря. «О да, он в гневе!» — прокричал Прыщ. «Но ты чуешь его нежелание? О, он борется, но знает, что она, решившая быть не во многих местах, а лишь в одном, гораздо сильнее его. Осмелится ли он сосредоточить себя? Ха-ха, он даже не желал нынешней глупой войны, но именно противоречивость и дает его последователям свободу делать, что хочешь». Тут высший жрец тени упал с мула и дико заорал. Животное дернулось, заскакало, заревело, пытаясь повернуться мордой к несчастному хозяину. Потом мул издал нечто, на слух Маппо слишком похожее на смех. Искарал Прыщ замер и поднял голову. «Она ушла». Ветер стал ровным и сильным. Разумеется, дул он в нужном направлении. Маппо увидел, что злоба уже сошла с носового возвышения. Она выглядела усталой и чем-то недовольной. «Ну и?» — спросил Прыщ. Взгляд злобы скользнул по лежащему на палубе. «Ей придется на время оставить нас. Я пыталась отговорить, но, увы, не сумела. Это означает, что мы рискуем». «Чем это?» — вмешался Маппо. Она скользнула взглядом и по нему. «Разумеется, попасть под действие капризов природы. Зачастую мир оказывается ареной опасных случайностей». Она снова обратилась к Искаралу Прыщу. «Высший жрец, прошу тебя вернуть хотя бы некоторый контроль над пхокоралами. Они развязывают узлы, не говоря уже, что повсюду набросали всякую гадость в качестве приношения тебе». «Некоторый контроль», — сказал Прыщ, севший и состроивший дикую гримасу. «Но они сами управляют судном». «Не будь дураком, судном управляют духи. Прежде всего, духи Тисты Анди. Конечно, думать иначе было весело, но сейчас твои тупоголовые поклонники стали помехой». «Помехой? Да ты даже не представляешь, какой!» Ха-ха. Он склонил голову на бок. «Да, пусть подумает. У нее появляется такая милая морщина на лбу. Больше, чем милая, признаюсь. Она рождает желание. О да, я не такой уж дряхлый. Это обман. Пусть этот обман почти убедил в моей дряхлости меня самого. Да и сама она меня хочет. Я это знаю. К тому же я уже был женат. Не как присутствующий здесь зверообразный маб, по которому никакая жена не грозит. А я? Разве я не опытен? Разве я не способен на тонкость, вежливость и обольстительность? Разве не я избран неким идиотским, постоянно ошибающимся божеством?» Злоба покачала головой и подошла к Маппо. «Следует ли мне рассказать тебе, Трель, о важности терпения и веры? Мы наткнулись на возможность совершенно исключительного союза». «Союзы? Они вечно разваливаются. Столкновение мотивов влечет насилие. Друг предает друга». «Ты так и будешь пожирать собственную душу, Маппо-коротышка?» «Не понимаю, о чем ты. Зачем ты присоединилась к моему странствию? Что тебе до моих целей?» «Все дело в том, что я знаю, куда ты идешь». «Перед тобой открыто будущее?» «Нечетко, не полностью. Но я чувствую, что предстоящее схождение сил будет ужасным, Маппо. Оно превзойдет все, что творилось в этом и любом другом мире. Падение увечного бога, буйство Каллора, разрыв в Морне, сковывание — все это покажется мелочью пред ликом грядущего. И ты будешь там, ты будешь частью схождения, как и Икарий. Так и я, в конце концов, встречусь со своей злодейкой-сестрой, и только одна из нас уйдет живой». Маппо уставился на нее. «Я?» — прошептал Трель. «Я остановлю его в конце? Или он и есть конец для всего на свете?» «Не знаю. Может быть, Маппо-коротышка, все зависит от того, как ты приготовишься к этому мигу. Каковы будут твоя вера, твоя решимость?» Он вздохнул и медленно сомкнул глаза. Кивнул. «Я понял». Конечно, он не увидел, как злоба вздрогнула, и не расслышал страстный тон своих слов. Когда он снова поглядел на нее, то увидел лишь спокойствие и терпение, холодное, оценивающее. Трель кивнул. «Ты говоришь правильно, я буду стараться». «Я меньшего и не ожидала». «Тихо!» — прошипел Искарал Прыщ, тем временем перекатившийся на живот. Он принюхивался. «Чуете ее? Я чую! О, чую! Она на корабле! Ах ты, корова безудойная! Где ты?» Мул снова заревел. Таралак Вид склонился перед Икарием. Яг стал бледнее, чем когда бы то ни было, а кожа его приобрела дьявольски противный зеленый оттенок. Последствия дней и дней в тюрьме. Долгое время слышался лишь шелест стального лезвия о точильный камень. Затем Грал прокашлялся и сказал. «Еще неделя, не меньше. Эти эдуры выжидают. Как и ты, Икари, они начали готовиться». «Зачем они ищут врага для меня, Таралаквид?» Вопрос прозвучал так равнодушно, что Грал начал думать. Он риторический. Вид вздохнул и погладил себя по голове, удостоверяясь, что волосы в порядке. Ветер наверху был яростным и начал. «Друг мой, им нужно показать пределы твоего боевого мастерства. Враг, с которым они сталкивались, очевидно, уже не раз, оказался и стойким, и жестоким. Эдуры потеряли много воинов». Икари продолжал точить выщербленное лезвие, потом замер, не сводя взгляда с одностороннего меча. «Я чувствую, что они делают ошибку. Их идея — испытать меня, если ты верно рассказал о происходящем. Все эти рассказы о моем необузданном гневе...» Он покачал головой. «Знаешь ли ты, против кого мы выйдем?» Таралаквид пожал плечами. «Нет, я знаю немногое. Они не верят мне, да и почему бы должны? Я им не союзник. Мы им не союзники на самом деле». «Но вскоре будем биться ради них. Ты не видишь здесь противоречия?» «В грядущей битве нет правильной стороны. Они дерутся очень давно, потому что обеим сторонам недостает навыка или воли, или еще чего. Они одинаково жаждут крови врага. Мы с тобой видели такое и раньше. Противостоящие силы, каким бы разным ни было их происхождение, по каким бы праведным мотивам ни начинали они войну, становятся неотличимыми друг от друга. Жестокость на жестокость, дурость на дурость. Ты хочешь, чтобы я расспрашивал Тисты Эдур об этом их жестоком и коварном враге? Зачем? Тут, друг мой, дело в жажде убийства. Вот и все. Уже поздно. Ты же понимаешь это?» «Жажда убийства», — прошептал Икарий, снова отдавшись заточке меча. «А этот предмет», — закончил Таралак. «Тебе хорошо знаком». «Это мое. Так покажи им себя. Закончи битву. Навсегда». «Закончить. Все их убийства. Закончить навсегда». «Да, друг мой, таково твое предназначение». «На мече я принесу мир». «О да, Икари, ты можешь и сделаешь это». «Маппа-коротышка, ты был глупцом. Какую пользу ты мог бы извлечь из Ягга? Ради всего святого. Икари — это меч. Он выкован, чтобы сражаться, как и любое оружие. Итак, он оружие, сулящее мир. Глупый трель, ты намеревался убежать от истины». К северу от Альфарского полуострова ветер посвежел, наполнив паруса, и корабли стаи Тхенраби понеслись по полуночной морской синеве. Небольшая Силанда старалась держаться вровень с драмонами и громоздкими транспортами. Уставший не меньше моряков флакон слонялся по палубам, пытаясь игнорировать ссоры сослуживцев, подавлять растущее беспокойство. «Что в этом ветре? Что-то...» «Торговец костями!» — сказала улыбка, ткнув острием ножа в сторону Корика. «Ты со всеми твоими косточками напоминаешь мне нищего знахаря. Помню, один такой бродил по деревням. Я имею в виду по деревням, что были рядом с моим роскошным поместьем. Он собирал кости из отбросов, молол и ссыпал муку в горшки с наклейками. Собачьи челюсти от зубной боли, кобыльи бедра для деторождения, черепа птиц от слабого зрения». «Сушеные члены для молодых милашек», — буркнул Корик. Нож мигом сменил положение в руке улыбки. Теперь она держала его за кончик двумя пальцами. «Даже не думай», — зарычал Спрут. «К тому же», — встрял Битум, — «ни один Корик таскает костяной набор. Дыхание худо, улыбка, ты сама...» «Умеренно!» — проворчала она, не отпуская ножа. «А всякий избыток выглядит по-дурацки». «По последней моде унты?» Спрут иронически вздернул бровь. Тар хохотнул. «Ха-ха, изящно и скромно. Последний писк костяшки пальцев, соединенные в цепочку. Дамы пухнут от зависти». Флакон заметил, что корабль Хилан Тенуалас молчал, пялясь на того из солдат, кто начинал нести чушь. На лице его было написано полное непонимание. Из каюты капитана донеслись звуки спора. Снова. Геслер, Бальзам, Ураган и Скрипач. Один из детенышей Игхатаны послушивал, но Флакона разговор заинтересовал мало. Старый спор. Ураган и Бальзам опять уговаривают Скрипа сыграть в колоду драконов. Самое важное сейчас снаружи. Шепоток в воздухе. Надвигающаяся буря. Запах, почти незаметный среди соленых брызг. Флакон встал у фальшборта, поглядев на далекий южный берег с его скалами. Смутный, странно размытый, он на глазах исчезал, хотя расстояние было не очень большим. Даже ветер был коричневатым, словно нес песок из пустыни. «Мы покинули 7 городов. Хвала богам!» Ему не хотелось бы снова ступить на ту землю. Песок стал шершавой патиной души, расплавленной штормами, жарой, воспоминаниями о множестве оставленных позади тел. Следы 7 городов никогда полностью не покинут его легкие, его плоть. Он ощущает смерть, слышит крики товарищей. Курнос и Смекалка боролись на палубе, рыча и кусаясь, словно пара псов. Что за жгучая страсть! Флакон гадал, какой части тела лишится Курнос в этот раз. Тут раздались вопли и ругательства. Борцы влетели в толпу игравших в кости солдат Бальзама и смешали выброшенные цифры. Мгновение, и началась всеобщая потасовка. Флакон повернулся как раз, чтобы увидеть, как паденка хватает лба. Несчастный солдат взлетел на воздух и упал на пирамиду отрубленных голов. Новые крики. Жуткие шары раскатились повсюду, сверкая глазами. Битва окончилась. Солдаты спешили вернуть чужие трофеи под парусину. Из кабины показался скрипач. Выглядел он утомленным. Помедлив и покачав головой при виде безобразия, он прошел к борту, встав рядом с магом. «Караб должен был бросить меня в тоннелях». Сержант поскреб под бородой. «Там бы я обрел покой». «Да просто Бальзам», — заговорил флакон, но тут же заткнулся. «Поздно». «Я знал, проклятый ты ублюдок! Ладно, замнем это, но как ответную услугу расскажи, что думаешь. Что там насчет Бальзама?» «Он из Далхона». «Идиот, я что, не знаю?» «Ну, у него по коже мурашки ползут». «И у меня тоже». «А, это все объясняет». «Она с нами. Сейчас. То есть, снова». «Она?» «Вы знаете, кто?» «Та, что игралась с твоим?» «Та, что также исцелила вас, сержант». «И при чем тут Бальзам?» «Я не уверен. Скорее, она там, где живут его люди». «Почему она помогает нам?» «Помогает, сержант?» Флакон внимательно посмотрел на скрипача. «То есть, да, в последнее время. Иллюзия быстрого Бена, прогнавшая вражеский флот. И что, теперь нам в спину дует ураган, несет на запад, быстрее, чем это кажется возможным. Головной корабль должен быть уже к югу от Монкана. На такой скорости мы дойдем до Сепика еще к вечеру. Нас гонят, и это нервирует меня. К чему такая спешка?» «Может, просто чтобы увеличить дистанцию между нами и серокожими дикарями?» «Тисты Эдур вряд ли дикари, сержант». Скрипач хмыкнул. «Я сталкивался с тисты Анди, и они использовали старшую магию, Куральд Галейн. Ничего похожего на то, что мы увидели неделю назад». «То были не пути, а обители. Старший грубее, слишком близкий к хаосу путь». «Это было, — продолжил скрипач, — недостойно войны». Флакон засмеялся. Просто не смог удержаться. «То есть, сержант, нам пошла бы на пользу порция крутой резни, вроде того, что мы делаем на поле брани, выслеживать бегущих солдат и взрывать им черепа изнутри, так?» «Я не пытаюсь быть убедительным, Флакон. Я только вслух сказал, что нутро подсказало. Я бывал в битвах, в которых магия была спущена с поводка во всю силу. Но эти эдуры делали совсем не то. Они желают выигрывать войны, не вынимая мечей из ножен». «И какая разница?» «Она в том, что победа не заслужена». «А императрица заслуживает побед, сержант?» «Будь осторожнее». «Ну», — настаивал тот. «Она просто сидит на троне, а мы тут...» «Думаешь, Флакон, я ради нее сражаюсь?» «Если ты так думаешь, то клятый Икатан ничему тебя не научил». Скрипач отвернулся и ушел. Флакон пялился ему в спину, потом взглянул на горизонт. «Ладно, он прав, но все же мы деремся за ее денежки. Вот так». «Что ты там забыл внизу, во имя Худа?» «Я прячусь. А что, похоже на что-то другое? Вечная твоя проблема, Калам, нечуткость. Рано или поздно она тебя доведет. Еще ночь?» «Нет. Слушай, что там за буря такая? Какая-то не такая она». «Ты тоже заметил?» Калам скривился в темноте. Ну, быстрый Бен хотя бы нашелся. «Высший маг 14-й армии прячется между флягами, горшками и мешками. О, как здорово это ободряет!» С тобой желает поговорить адъюнкт». «Разумеется, желает. Я бы тоже желал, если бы был ею. Но я же не она. Нет, она загадка. Ты заметил, она почти никогда не носит свой меч. Скажу тебе, что я рад оказаться прикованным к нашей клятой армии. Помнишь небесные крепости? Калам, мы оказались в самой середине чего-то, и адъюнкт знает больше, чем показывает. Намного больше. Откуда-то? Императрица отзывает нас. Почему? И почему сейчас?» «Ты бредишь, быстрый. Мне тревожно». «Сам побредь, если хочешь. Тебе не пришло в голову, что мы все прохлопали?» «Что?» «Дриджна, апокалипсис, все это пророчество. Мы никогда не понимали. А тебе и мне, Калам, нам надо было понять. Восстание. Чего оно достигло? Резня, анархия, гниющие трупы там и сям. А что началось потом? Чума. Апокалипсис, Калам, был не войной, а чумой. Так что мы вроде победили, а вроде и проиграли. Одновременно, понял?» «Дриджна никогда не подчинялась увечному богу, как и Палиэль». «Это не важно. В конце все они получили, чего желали, не так ли?» «Мы не можем сражаться совсем сразу. Было восстание, мы подавили его. А дела проклятых богов и богинь не наше дело. Это не битва империи, не битва лично Лосиин. Она не увидит во всем этом нашего поражения. Тавор сделала, что приказали, и теперь мы плывем назад. Потом нас пошлют куда-то еще. Вот и все». «Тавор послала нас в имперский путь, Калам. Зачем?» Убийца пожал плечами. «Ладно, ладно. Она загадка, как ты и говорил». Быстрый Бен пролез в узкое пространство между грузами. «Здесь есть место». Калам присоединился к нему. «У тебя тут есть еда? Выпивка?» «Естественно». «Отлично». Когда вперед смотрящий объявил о появлении Сепика на горизонте, Апсалар поспешила на переднюю надстройку. Там уже собрались Адъюнкт, Нихил, Кеннеп и Бездна. Низкое солнце висело на западе, придавая появляющимся по правому борту, два нагеля от носа, очертанием суши золотистый оттенок. Встав у ограждения, Апсалар уже могла рассмотреть притаившийся в изогнутой бухте городок. Ни дымка у причалов, лишь несколько суденышек стоят на якорях, причем ближайшая из них, похоже, потеряла кормовой якорь и получила пробоину. Правый борт почти черпает воду. Кеннеп сказал: «Увидим Сепик через 4 или 5 дней». По его тону было ясно, он повторяет чьи-то слова. Апсалар увидела, как две галеры скользнули к берегу. Одна из них — флагман адмирала Нока. «Что-то не так», — заявила Бездна. «Кулак Кеннеп», — спокойно произнесла адъюнкт. «Людей наверх не вызывать». «Адъюнкт?» «Мы не будем высаживаться». Передний драмон внезапно замедлил ход, как будто едва не наткнулся на что-то. Команда муравьями забегала по палубе, паруса заполоскали. Через мгновение то же случилось с флагманом Нока. По флагштоку побежали сигнальные флажки. А город Сепик за ними ожил. Чайки. Десятки тысяч чаек поднимались с улиц и крыш. Между ними темными пятнами вороны, стервятники, словно клочья сажи и пепла среди белого дыма. Они взлетали, кружились, бросая на город хаотические тени. Нихил прошептал: «Они все мертвы». «Тисты Эдур навестили», — буркнула Апсалар. Тавор поглядела ей в глаза. «Резня — их ответ всем и на все?» «Они нашли здесь своих сородичей, остатки древней расы, подъеремные, почти рабы. Эти Эдуры не привыкли сдерживать гнев». «Откуда ты это знаешь, мостажок?» Апсалар бросила: «А откуда вы узнали, адъюнкт?» Тавор отвернулась. Кеннеп переводил взор с одной женщины на другую, снова и снова. Апсалар снова поглядела на гавань. Чайки вернулись к пиршеству, галеры поспешно уходили, и паруса их снова наполнились ветром. Корабли, намеревавшиеся идти вслед за ними, меняли курс. «Мы поищем продовольствие в Намиле», — сказала адъюнкт. Пошла было прочь, но помедлила, бросив через плечо: «Апсалар, найдите быстрого Бена. Если хотите, привлекайте своих костяных служителей». «Высший маг прячется в трюме, среди груза». Брови Тавор высоко взлетели. «Никаких колдовских штучек?» «Нет». Когда затих стук каблуков адъюнкта, Кеннеп подошел к Апсалар. «Эдурский флот, вы думаете, он преследует нас?» «Нет, они возвращаются домой». «И откуда вам это известно?» Ответила ему бездна. «Кулак, ее посетил Бог. Он приходит, чтобы разбивать ей сердце. Снова и снова». Апсалар показалось, что грудь ей пронзил клинок. Удар отозвался в костях. Сердце застучало неровно. По венам хлынул поток жара. Но она ухитрилась сохранить наружное спокойствие. Голос Кеннеба наполнился яростью. «Это было так необходимо, бездна!» «Не обращайте внимания на сестренку», — сказал Нихил. «Она сохнет кое по кому». «Выродок!» Молодая виканка убежала. Нихил посмотрел ей в спину, потом перевел взгляд на Апсалар с Кеннебом и пожал плечами. Миг спустя он тоже ушел. «Примите мои извинения», — обратился к Апсалар Кеннеб. «Я не ожидал такой грубости. Зная я заранее, я бы не...» «Ладно, кулак, не надо извиняться». «И все же я больше не буду любопытствовать». Она смотрела ему в лицо. Кулак неловко кивнул и удалился. Остров теперь лежал на 5 нагелей по правому борту. «Он приходит, чтобы разбивать ей сердце. Снова и снова. О, на таком корабле тайн не сохранишь. А вот адъюнкту, кажется, хранить тайны удается. Не удивляюсь, что быстрый Бен прячется». «Они убили всех», — сказал, вздрогнув, флакон. «Целый треклятый остров народу. И Монкан тоже. О том свидетельствует ветер». «Радуйся ветру», — отозвался Корик. «Мы уходим от здешних кошмаров быстро. Очень быстро. Разве это не хорошо?» Спрут выпрямил спину и поглядел на скрипача. «Сержант, Сепик был вассалом империи?» Тот кивнул. «Тогда действие Тисты Эдур — акт войны?» Флакон и остальные уставились на сержанта, а он состроил рожу, будто пытаясь не подавиться словами Спрута. «Технически да. Увидит ли это императрица в том же свете? Озаботится ли? У нас и так врагов хватает». «Адъюнкт отошлет рапорт», — сказал Битум. «К тому же мы уже столкнулись в бою с их флотом». «Может быть, они и сейчас нас выслеживают», — скривился Спрут. «А мы приведем их в самое сердце империи». «Отлично», — заявил Битум. «Сможем ублюдков раздавить». «Или они раздавят нас», — пробормотал Флакон. «То, что сделал быстрый Бен, было не настоящее». «Поначалу», — сказал скрипач. Флакон замолчал, затем сказал. «От некоторых союзников лучше держаться подальше». «Почему?» — спросил сержант. «Ну», — начал объяснять Флакон. «Есть союзники, которых не поймешь, мотивы которых не ясны или чужды нашим. Вот о чем я толкую, сержант. Поверьте мне, нам не захочется войны с магией обителей. Она нам не понравится». Теперь все смотрели на него. Флакон опустил голову. «Протащить его под килем», — предложил Спрут. «Мигом все выложит». «Искушение велико», — согласился скрипач. «Но у нас есть время. Много времени». «Дураки, время — это как раз то, чего у нас нет. Это она и пытается нам показать, проталкивая волшебным ветром сквозь владения Маэля, а он и поделать ничего не может. Так тебе и надо, Маэль, корявая устрица. Время? Забудьте. Она тащит нас в сердце бури».